Глава 11. «Смотрите!» — заорал Азмир. «Вот это да!» — подумал Лотар. «Ни один Рубас стареет, вероятно. Как я мог не заметить?» На самой верхушке кургана, молчаливо, как долго зимняя ночь, стояло каменное изваяние. Помимо очевидной старины, было в нем что-то, что заставляло вспомнить людей и некоторых зверей, и даже, кажется, птицу Суров, как ее себе представлял Лотар. Шов, разделяющий курган надвое, проходил у самых ног каменного существа. Все собрались у изваяния. Тут почему-то чувствовался ветер, хотя деревья вокруг стояли не ниже, чем под курганом. Впрочем, нет, все-таки чуть ниже. И у них были искривлены стволы, словно их обдувал этот ветер еще ростками. Это было странно, и Лотар посмотрел на Сухмета. Ему подсказки были не нужны. Он уже проверял, не связана ли птица Сров с элементалями воздуха, которые тут могли выполнять сторожевую или какую-нибудь похожую роль. Спустя некоторое время старик уверенно покачал головой и сказал: «Нет, господин мой, это заложено в конструкции двери. К магии не имеет отношения». Рубас все понял. «Хорошо бы...» — Лотар оглянулся на Азмира. «Даже пустынник, кажется, стал понимать». Он многому научился за последние полтора месяца. Это говорило в его пользу. «Может быть, — подумал Лотар, — он и не безнадежен?» Азмир как будто подслушал мысли Лотара. Он подошел к каменному истукану и громко произнес, никому не обращаясь: «Грудь как у женщины, а глаз нет. Зато над переносием складка, словно у циклопа». «Откуда ты знаешь из легенды о циклопе?» — быстро спросил Ди. «Ну, не только образованным знать о нем», — беспечно ответил бывший разбойник и похлопал камень грязной рукой с обломанными ногтями. Лотар и сам уже догадался, почему курган так называется. Просто он решил, что это заметили все. Но вот для Азмира это оказалось открытием. Рубас его поддержал. «Да, Азмир, теперь понятно, кто тут одноглазая амазонка». Удовлетворенный похвалой, пустынник отошел в сторону, сел на стелющиеся ветви какого-то кустика и стал смотреть на восток. И, тем не менее, покачал головой. Сухмет вдруг сказал: «У меня дурацкое чувство. Если будем стоять тут долго, нас заметят». «Кто?» — спросил Рубас. Сухмет пожал плечами, но Лотар готов был согласиться с ним. Тогда Рубас уверенно произнес: «Ну, раз так, нужно уходить». «Куда?» — не понял Азмир. Хотя он сидел ко всем бокам, оказалось, все слышит. «Туда, где обитают. Мы же собрались устроить тут засаду, ты не забыл?» Сухмет ответил вместо пустынника: «Если бы еще знать, как войти, Рубас, я бы немедленно последовал твоему совету». Рубас нахмурился: «Но ведь она входит?» Ади спросил: «А что может открыть курган? Слово, мысль или заклинание?» «Должно быть что-то быстрое», — Рубас задумчиво погладил подбородок, «чтобы можно было легко открыть, возможно, еще на лету. Она же может прилететь уставшей, раненой, да какой угодно». Лотар провел рукой по коротким волосам над налобной пластиной. «Как вспомню ее крик, так мороз по коже». Сухмет, Ди и Рубас воскликнули и в один голос: «Крик!» Они посмотрели друг на друга с сомнением. Если такая очевидная мысль пришла им в голову одновременно, значит, она была неверной. Но Лотар не был склонен отказываться от нее так быстро. «Слушайтесь! Над лесом стоит тишина. Никто тут не живет. Никого поблизости нет». «Ну и что?» — спросил Сухмет. Лотар понял, что это не может иметь для других доказательной силы, хотя для него, по какому-то внутреннему закону, который он и не пытался объяснить, тишина вокруг увязывалась именно с криком. Сухмет подумал и согласился. «Ну ладно, давай попробуем». Щадя остальных, они отошли в сторону под развесистый вяз, и Сухмет стал накачивать Лотару память. Сначала, как обычно на таких сеансах, не было ничего. Настоящая действительность просто отступила, стерлась и стала почти неразличимой. Потом вдруг проступили ощущения и прежние ощущения, испытанные им в Ашмелоне много лет назад. Жара и сырой холодок подземелья одновременно. Запах пустыни и остывающих камней. Он сидит с Рубасом в каком-то каземате, в стене пробито окошко, через него видны звезды. Может, это было и не так, но сейчас Лотару так казалось. И вдруг раздался крик. Он вздрогнул. Это было действительно неприятно. Сухмет, заглядывая в его глаза с участием, вспомнил. Непонятно почему, Лотар вдруг спросил: «Слушай, Сухмет, почему бы тебе самому не исполнить этот трюк?» Ты и сам его не раз слышал, я убежден. Объем у тебя легких не меньше моего, и фонетику ты знаешь получше. Сухмед даже не улыбнулся. Господин мой, я даже не буду пытаться. Я, даже если не захочу этого, вложу в крик толику магии, а он должен быть очень чистым, только горловым. Его может воспроизвести лишь тот, кто не практиковал ничего сильнее обычной медитации, иначе нас ждет что-то очень скверное. Фатар удивился. Так у меня будет только одна попытка? Тут стоит какая-нибудь сигнальная система? Или есть кто-то, кто закроет курган наглухо, если крик у меня не получится как надо? Сухмед подумал. Нет, если ты будешь честно орать, ничего такого не будет. Вот если попробовать колдовать, тогда... Внезапно он опечалился. В этом деле, господин, будет еще немало моментов, когда все решит только сила, только подготовка, только естественные человеческие качества. Лотар посмотрел на него с сомнением. Пока все получалось неплохо и с твоим колдовством. Пока. Ну давай, пробовать, господин мой. Лотар усмехнулся, в интонации старика звучал приказ, по контрасту со словами. Он вспомнил крики птицы сров еще раз про себя и вдруг заорал в голос, подражая воспоминанию. Разумеется, вышло отвратительно. Даже Сухмед, не ожидавший быстрого успеха, отрицательно покачал головой. В его глазах читалось разочарование. Лотар снова погрузился в воспоминания, и вдруг в его сознании всплыли страницы, посвященные описанию сферы звука, возникающей при магических криках, таких, например, как «Ведьмин крик». Он представил перед собой эту сферу, сделал ее тяжелой, как чугун, и снова заорал, уже не думая о звуке, заботясь лишь о сфере. На этот раз Сухмед вспотел, и в то же время его пробила такая дрожь, что он даже не сразу смог заговорить. Так плясали губы. «Трансмутируй немного горло!» Договорить он не мог и обреченно махнул рукой. Лотар понял, что на этот раз старик обойдется без вежливостей. Он подумал, представил крик таким, каким он теперь видел, и тут же почувствовал, что глотка его изменилась. Он и сам не мог бы определить, что с ней произошло. Желтоголовый повернулся к кургану, набрал в легкий воздух и заорал. На этот раз связа посыпалась листва, с соседних деревьев упали сухие ветки. Но у него получилось. Холм вдруг закачался, дрогнул и стал рывками, словно телега на неровной дороге, расходиться в разные стороны. Рубас, Ти и Азмир бросились с кургана вниз, как горошины из стручка. Но курган разошелся совсем немного, не шире десятка футов. Потом все успокоилось. Лотар подошел к развершейся у его ног пропасти. Из нее дохнуло сыростью и какой-то особой тишиной, от которой хотелось завыть. Кто-то защелкал сзади. Лотар оглянулся, а на ветке сидела Дулия. Она все еще оставалась в теле Соколихи. Лотар улыбнулся ей, взгляд птицы остался неподвижным. Лишь полупрозрачная пленка опустилась, а потом неспешно, как веер красавицы, поднялась. Это можно было при желании принять за ответную улыбку. Подошли Рубас, Ди и Азмир. Мирамис был сердит. «Предупреждать надо, Лотар!» – процедил он сквозь зубы. Лотар хлопнул его по плечу. «Да я и сам не знал, что получится!» Рубас, конечно, мгновенно оттаял. Он хмыкнул и спросил. «Ну и что дальше?» Сухмед уже привязывал к вязу веревку, собранную из отрезков, оставшихся от всей оленей упряжки, которую он достал из бесконечного мешка. Первый узел у дерева получился довольно сложным. Он должен был развязаться при определенном заклинании. Тогда веревка соскользнула бы вниз в провал. Азмир заглянул в черноту, ничего, конечно, не увидел, и бросил камешек. Он отозвался секунд через пять. «Тут высоко, локтей 200, и лезть не хочется». «Так», — решил Лотар, — «он стал откровеннее. Все становилось в мире лучше, даже бывшие разбойники». «Может, крылья отрастишь, Лотар? 200 локтей — это не шутка», — предложил Ди. Лотар посмотрел на Сухмеда. «Веревка до дна достанет?» «Конечно, я об этом позаботился». «Ты там никого не чувствуешь?» — спросил Лотар. На всякий случай он проверил, как вынимается меч. «Ну, такое впечатление, что даже насекомых нет», — ответил Рубас. Сухмед проверил это утверждение, кивнул, соглашаясь, и тут же добавил. «И все-таки лучше не будем отращивать тебе крылья, господин. Трансмутация оставляет магический след. Суров может его заметить, а мы собирались быть незаметными». Первым спускался Лотар. Он сполз вниз с такой скоростью, что содрал кожу на ладонях и ободрал об узлы, слишком нежные для такой операции, внутренние части икр и бедер. Но когда он коснулся дна и осмотрелся, оказалось, что можно было и не спешить. Он стоял у стены огромного темного пустого зала. Начиная с высоты футов 50, из стен поднимались довольно странные ветви, которые становились тем длиннее, чем на большей высоте они росли. На это были не ветви, а переплетение ходов, переходов и какие-то ажурные чаши, похожие на подвешенные гнезда. Человеческого воображения не хватило бы, чтобы изобрести те каноны архитектуры, по которым это сооружение было устроено. Сделанное из камня, металла и какого-то другого материала, о котором Лотар никогда даже не слышал, сооружение было все-таки искусственным, и крепились эти ветви к прутам, установленным в пластах скальных пород, там и сям виднеющихся на стенах зала. В центре, на высоте примерно футов 100 или 120, кружево переплелось так плотно, что если бы Лотар спускался не с краю, а ближе к каменной бабе, он застрял бы в странных ветвях. Почему-то это действовало на нервы и заставляло касаться мечей. Остальные путники опускались с изрядным трудом. В какой-то момент Азмир даже запаниковал. Пришлось Рубасу на него прикрикнуть, как он пояснил стоящему поблизости Сухмету, в интересах самого же пустынника. Дальше Азмир спускался без осложнений, но, оказавшись внизу, долго не мог смотреть на Рубаса, то ли от стыда за себя, то ли переживая его окрик. Но зала под курганом оказалось сырым, его покрывал очень толстый слой костей, закаменевшего гуано и высохших веток, иногда довольно толстых. А запах стоял такой, что Рубас попросил Сухмета защитить как-нибудь его обоняние. Сухмет исполнил просьбу. Тут можно было использовать какую угодно магию. Любые ее следы растворялись в этой застоявшейся ауре боли, смерти и гниения. Лотар притупил свою чувствительность сам, иначе у него могла разболеться голова. После трех попыток ему удалось прокричать так, что крыша наверху сомкнулась и стало темно. Вернее, стало темно для Рубаса и Азмира. Остальные, конечно, видели вполне достаточно. Рубас попросил разрешения сделать факелы, но Сухмет отказал. Он считал, что мелкая магия безопасна, а вот огонь... Уж очень это было несвойственно птице с ров. Вместо этого Сухмет поднял пустыннику и Мирамцу уровень темного видения, насколько это было возможно для необученного сознания. Ожидание, терпение и внимание стали привычной работой. Ночью неожиданно в одном углу пещеры забил небольшой ключ. Сухмет провел воду и сказал, что она вполне чистая, можно пить. Но под утро источник иссяк. Впрочем, следующей ночью он забил снова. Лотар почувствовал к нему тайную симпатию. Этот веселый ручеек в окружающей темноте напоминал о смене дня и ночи, о рассветах и закатах. Конечно, Лотар и так мог бы увидеть день снаружи или ночь, но обострять свои способности не хотел. Скорее всего, по той причине, что Сухмет, который никогда не ошибался, этого не делал. На третий день Азмир, отправившись по определенной надобности в дальнюю от источника сторону, наткнулся на огромную золотую монету. Глаза путника блестели, когда он принес ее показать остальным. При виде золота у него даже перехватило дыхание, но монету он все-таки показал. Монета наводила на кое-какие мысли. Ближе к вечеру, чтобы при случае иметь воду под рукой, Лотар трансмутировал и взлетел на искусственные ветви, хотя еще пару дней назад они с Сухметом решили этого не делать, чтобы не насторожить птицу, когда она вернется. Ветви, которые по пришествии нескольких дней уже представлялись им вполне обычными, оказались увешанными десятками гнезд. Некоторые были так велики, что в них мог бы уместиться бык, другие, наоборот, малы, как детская колыбелька. Перелетая от одного к другому, Лотар обнаружил, что эти каменные или металлические чаши иногда почти до половины наполнены драгоценными камнями или золотыми монетами. Драгоценности устилали дно в больших гнездах, как у птиц устилает гнезда пух, стебли травы или кусочки мха. В одном небольшом гнездышке стояли сосуды с драгоценными благовониями, маслами. В огромной, кажется, самой большой чаше Лотар нашел настоящий склад некогда великолепных тканей. Правда, от сырого воздуха этого странного гнездовья ткани, которые лежали тут дольше других, стали рассыпаться. Впрочем, не исключено, что рассыпались они от старости. Может быть, птица притащила эти свитки тканей очень много веков назад. Устав рассматривать дивные творения природы и рук человеческих, так бездарно сваленных в кучу, Лотар спустился и рассказал всем, что он увидел. Глаза Змира, который полагал, что именно он обнаружил это богатство, горели теперь неугасимым блеском. Он, кажется, даже спать стал плохо, хотя в этом колодце больше и делать было нечего. На третий день после того, как он нашел свою монету, пустынник вдруг предложил: «А что нам мешает забрать это богатство и дать дёру?» Ему никто не ответил. «Так ли уж нам надо биться с остальными врагами?» Рубас, устроивший себе лежбище из сухих веток и пары рулонов украденной ткани, лениво ответил: «Вообще-то, когда ты похищаешь что-то ценное у таких зверюк, как сров, они себе покоя не находят, пока не отыщут. Тебя и не найдут в самый неподходящий момент. Лучше уж сразу грохнуть ее, чтобы потом не думать о последствиях». «Ну так давайте грохнем, а потом...» «Нет», — проговорил Лотар. Он только что закончил сложную тренировку на одной из менее загаженных площадочек, вымылся и с удовольствием влез в свежевыстиранный комбинезон, который намеревался высушить на себе. «Мы пришли сюда не грабить. Если тебе будут нужны деньги, ты получишь свое, но не раньше, чем...» «Ну хорошо», — предложил Азмир. «Отдайте мою долю, столько сочтете нужным. Я почему-то верю в вашу справедливость, и я пойду себе». «И далеко ты уйдешь?» «До твоей деревни отсюда шагать и шагать». «Не, с деньгами везде хорошо. На ину стражбу, в крайнем случае, можно устроиться и в Архенахе». «Тебя до Архенаха десяток раз ограбят или вовсе зарежут. Так что жди пока и готовься к бою с птицей». На этом спор прекратился, а Змир затих. Но Лотар с сожалением понял, что никаких особых изменений в душе пустынника не произошло. Или деньги относились к одной из самых сильных иллюзий, и сживать ее следовало не месяцы, а многие годы. Прошло еще какое-то время. Как ни удивительно, Сухмед сказал вдруг, что еды в бесконечном мешке осталось на 2 дня. Асмир предложил уменьшить порции. Но Рубас заявил, что гораздо разумнее подняться на поверхность, поохотиться и набить дичины еще на пару недель. В этом был резон. Совсем ослабевать от недостатка питания было бы глупо. Но Ди вдруг спросил: «А как часто она вообще появляется тут? Может, это происходит не чаще, чем 2 раза в год? Разумно ли тогда держать тут засаду?» «Он сам не в силах определить, как часто сюда прилетает птица», — понял Лотар. Он не знал, как это можно устроить, но не сомневался, что такая задача по плечу Сухмету. Вот только сам Сухмет пока молчал. Зато подал голос Азмир. «Вот именно! Если вам нужно сразиться с птицей, давайте грабадем ее и будем ждать в более удобных условиях». «Нам нужно не грабить ее и даже не биться с ней», — напомнил Сухмед мягким, как лесной мох, голосом. «Нам нужно кое-что выяснить. Поэтому я полагаю...» Договорить он не успел. Где-то высоко над их головами раздался бешеный вой, вгоняющий в ужас даже на таком расстоянии. Курган, вернее, крыша гнездовья сров, стала расходиться. Теперь понукать никого было не нужно. Все принялись лихорадочно готовиться к бою, проверять оружие и натягивать доспехи. Они едва успели. Только-только они замерли между кучами веток, заранее приготовленных, замаскированных сверху местах, как птица стала спускаться.